Глава 4. Толлер Маракайна проснулся с приятным и одновременно тревожным ощущением, что он в постели не один. Слева он чувствовал тепло женского тела, чья-то рука легла ему на живот, а нога поперек бедер. Ощущения тем более приятные, что непривычные. Он лежал совершенно неподвижно, смотрел в потолок и пытался вспомнить, при каких обстоятельствах в его аскетических апартаментах в квадратном доме появилась гостья. Свое возвращение в столицу Толлер отметил тем, что обошел все оживленные таверны в районе Самлю. Он начал заниматься этим накануне утром и планировал завершить свой обход до окончания малой ночи. Однако, под воздействием винных паров, каждый встречный в конце концов стал казаться ему лучшим другом. Поэтому Толлер продолжал пить весь вечерний день и значительную часть ночи. Празднуя свое освобождение от пеконовых чанов, он вскоре начал подмечать, что в людской толчее рядом с ним раз за разом оказывается одна и та же женщина, намного чаще, чем можно приписать случаю. Она была высокая, с медовыми волосами, полной грудью и широкими плечами и бедрами. Как раз такая, о какой Толлер мечтал во время ссылки в Хаффангере. Кроме того, она с независимым видом грызла веточку приворожника. Ее круглое, открытое и простое лицо с румяными от вина щечками украшала белозубая улыбка, которую чуть портил лишь крошечный треугольничек. На одном из передних резцов отломился кусочек. А когда Толлер обнаружил, что с ней приятно говорить и легко смеяться, то и самым естественным показалось провести ночь вместе. «Я голодна», – вдруг сказала она и села на постели. «Я хочу позавтракать». Толлер с восхищением оглядел ее прекрасный обнаженный бюст и улыбнулся. «А если я сначала хочу чего-то другого?» На мгновение она надула губки, но потом улыбнулась и, наклонившись, коснулась сосками его груди. «Будь осторожен, иначе я заезжу тебя до смерти». «Попробуй, попробуй», – благодарно рассмеялся Толлер. Он привлек ее к себе, они поцеловались, и приятное тепло разлилось по его телу. Однако через мгновение Маракайн ощутил легкое беспокойство и, открыв глаза, тотчас понял, в чем дело. В спальне было совсем светло, а значит, после восхода прошло уже много времени. Это было утро 200-го дня, а ведь он обещал брату встать пораньше и помочь перевести плакаты и стенды в Большой дворец. В общем-то, работа для слуг, с которой мог справиться кто угодно, но Лейн просил, чтобы это сделал именно Толлер. Возможно, он не хотел оставлять его наедине с Джессалой на время долгого заседания совета. Джессала. Толлер едва не застонал вслух, вспомнив, что даже не видел Джессалу накануне. Он прибыл из Хаффангера рано утром, и после короткого разговора с братом, причем Лейна в основном занимали плакаты, отправился кутить. Джессала, как постоянная жена Лейна, являлась хозяйкой дома и была вправе рассчитывать на некоторые почтения со стороны Толлера во время вечерней трапезы. Кто другой, может, и не обратил бы внимания на такую бестактность, но требовательная и самолюбивая Джессала наверняка пришла в ярость. Во время полета в Роатабри Толлер поклялся себе, что не станет создавать брату проблем и постарается поладить с Джессалой, а начал с того, что провинился перед ней в первый же день. Прикосновение влажного языка неожиданно напомнило Толлеру, что его прегрешение против домашнего этикета даже больше, чем подозревает Джессала. «Извини», – сказал он, высвобождаясь из объятий, – «но ты должна немедленно отправиться домой». У женщины отвисла челюсть. «Что?» «Давай, давай, быстрее». Толлер встал, сгреб ее одежду в легкий комок и сунул ей в руки, а потом открыл шкаф и начал выбирать чистую одежду для себя. «А как насчет завтрака?» «Некогда, ты должна уйти». «Вот это здорово», – с горечью сказала она, начиная рыться в тесемках и кусочках полупрозрачной ткани, из которых только и состояло ее облачение. «Я же сказал извини», – произнес Толлер, с трудом натягивая тесные брюки, которые, казалось, решительно настроились сопротивляться вторжению. «Большое утешение», – она остановилась, стараясь прикрыть грудь узкой повязкой, и оглядела комнату от пола до потолка. «А ты правда здесь живешь?» Вместо того, чтобы рассердиться, Толлер развеселился. «А ты думаешь, я выбрал первый попавшийся дом и пробрался туда, чтобы воспользоваться постелью?» «Мне вчера ночью показалось немного странным. Всю дорогу мы ехали в экипаже, держались очень тихо, ведь это зеленая гора, правда?» Ее откровенно подозрительный взгляд прошелся по мускулистым рукам и плечам Толлера. Он догадывался, о чем она думает, но лицо ее не выразило осуждения, так что он не чувствовал себя задетым. «Сегодня прекрасное утро для прогулок», — сказал он, поднимая девушку на ноги и подталкивая ее с еще не совсем застегнутым платьем к единственному выходу из комнаты. Толлер открыл дверь именно в тот момент, когда Джессалла Маракайна проходила по коридору. Похудевшая Джессалла была бледна и выглядела неважно, но взгляд ее серых глаз ничуть не утратил твердости и был явно сердитым. «Доброе утро», — с ледяной корректностью сказала она. «Мне говорили, что ты вернулся». «Приношу извинения за вчерашний вечер», — сказал Толлер. «Я задержался». «Я вижу». Джессалла оглядела его спутницу с нескрываемым презрением. «Итак?» «Что и так?» «Ты не собираешься представить свою подругу?» Толлер мысленно выругался, понимая всю безысходность ситуации. Даже не принимая во внимание вчерашние обильные возлияния, как он мог совершить такой промах, забыв спросить у дамы сердца ее имя? Джессалла была последним человеком на свете, которому он рискнул бы объяснить атмосферу предыдущего вечера. А значит, нечего и думать о том, чтобы умиротворить и драгоценную хозяйку. «Извини, милый брат», — пронеслось в голове у Толлера. «Мне жаль, что так вышло». «Это ледяная особа, моя невестка, Джессалла Маракайна», — сказал он, приобняв гостью за плечи и демонстративно запечатлев поцелуй у нее на челе. «Ей не терпится узнать твое имя, а учитывая наши ночные похождения, я тоже был бы не прочь выяснить его». «Фера», — представилась девушка, внося последние штрихи в свой гардероб. «Фера Риву». «Вот и славно», — Толлер широко улыбнулся Джессалле. «Теперь нас троих водой не разлить». «Будь добр, проследи, чтобы ее вывели через черный ход», — надменно произнесла Джессалла. Она повернулась и, высоко подняв голову, устремилась прочь, ступая удивительно ровно. Толлер покачал головой. «Как думаешь, что это с ней?» «Некоторых женщин легко вывести из себя». Фера выпрямилась и оттолкнула Толлера. «Так где здесь выход?» «Мне казалось, ты хотела позавтракать. А мне казалось, ты из кожи лезешь, чтобы выпроводить меня». «Ты все неверно поняла», — решился Толлер. «По мне так оставайся здесь сколько угодно. Или у тебя есть неотложные дела?» «О, я, знаешь ли, занимаю очень высокий пост. На рынке, в Самлю, потрошу рыбу». Фера протянула ладони, испещренные мелкими красными следами от порезов. «Откуда, думаешь, у меня это?» «Забудь о рынке». Толлер накрыл ее ладони своими. «Возвращайся в постель и жди меня. Я пришлю тебе завтрак. Можешь есть, пить и спать весь день, а вечером прокатимся на прогулочном катере». Фера улыбнулась, потрогав кончиком языка треугольную щелочку между зубами. «Твоя невестка?» «Всего лишь моя невестка. Я родился и вырос в этом доме. Я имею право приглашать гостей. Ну как, останешься?» «А будет свинина со специями. Уверяю тебя, что в этом доме ежедневно превращают в свинину со специями целые свинарники», — сказал Толлер, уводя Феру обратно в комнату. «Итак, оставайся здесь, пока я не вернусь, и мы продолжим с того места, на котором остановились». «Хорошо», — она легла на кровать, устроилась поудобнее на подушках и вытянула ноги, только прежде чем уйти. «Да», — она улыбнулась ему ясной белозубой улыбкой. «Может, и ты мне скажешь, как тебя зовут?» Выйдя на лестницу в конце коридора и спускаясь в центральную часть здания, откуда доносилось множество голосов, Толлер все еще посмеивался. Общество Феры освежало, но слишком долго ее присутствие в доме может стать вызовом для Джессаллы. Пожалуй, хватит 2-3 дней, чтобы показать Джессалле, что она не имеет права оскорблять Деверя или его гостей, а ее попытки помыкать им, так же как братом, обречены на провал. Спустившись на нижний пролет парадной лестницы, Толлер обнаружил в холле кучу народу. Тут столпились ассистенты-вычислители, домашние слуги и грумы, которые, надо полагать, собрались поглазеть, как хозяин отправится в большой дворец. Лейн Маракайн облачился в древнее официальное одеяние старшего ученого. Длинный до пола халат серого цвета, отороченный снизу и у обшлагов черными треугольниками. Шелковая ткань подчеркивала хрупкое телосложение Лейна, но держался он прямо и величественно. Лицо его было очень бледно. Пересекая холл, Толлер почувствовал приступ любви и жалости. Заседание совета – важное событие для брата, и было заметно, как он нервничает. «Ты опоздал», – сказал Лейн, окинув его критическим взглядом, – «и должен был надеть серый халат. Я не успел привести его в порядок. У меня была бурная ночь». «Джесала мне только что рассказала, какая у тебя была ночь». На лице Лейна веселье боролось с отчаянием. «А правда, что ты даже не знал ее имени?» Толлер пожал плечами, чтобы скрыть смущение. «Какое значение имеют имена?» «Если ты не понимаешь, вряд ли стоит объяснять». «Мне не нравится, что ты...» Толлер глубоко вздохнул, решив не спорить с братом. «Где стенды, которые я должен отнести?» Официальная резиденция короля Прада Нел Дивера выделялась скорее размерами, нежели архитектурными достоинствами. Каждый очередной правитель пристраивал новые крылья, башни и купола, руководствуясь личными прихотями и стилем своего времени, в результате чего здание стало напоминать коралл или одну из тех постепенно разрастающихся построек, которые возводят некоторые виды насекомых. Какой-то древний садовник, видимо, специалист по ландшафтам, попытался внести определенную степень порядка, сажая синхронные кудрявцы и стропильные деревья. Но за последующие столетия все заросло другими видами, и теперь пеструю разнородную кладку окружала растительность столь же неоднородной расцветки. Отсутствие всякой гармонии резало глаз. Толлера Маракайна, однако, это ничуть не беспокоило, когда он спускался с Зеленой горы в арьергарде скромного кортежа. Перед рассветом прошел дождь, и утренний воздух, пропитанный солнечным духом свежих начинаний, был прозрачным и бодрящим. Огромный диск верхнего мира сиял над головой, и множество звезд украшало голубизну неба. Сам дворец являл собой невероятно сложное скопление разноцветных пятен, протянувшихся до синевато-серой ленты реки Боран, а на ней, как снежные ромбы, сверкали паруса. Радость Толлера от того, что он вырвался из захолустного Хаффангера и снова в Ро-Атабри, подавила его обычную неудовлетворенность жизнью малозначительного члена ученого сословия. После неудачного начала дня настроение его снова поднялось, и он даже начал строить планы на будущее. Хорошо бы улучшить навыки чтения и найти какую-нибудь интересную работу, отдав ей все свои силы, чтобы Лейн им гордился. Подумав, Толлер рассудил, что у Джессалы были основания сердиться на него. Он должен будет удалить Феру из своих апартаментов, как только вернется домой. Здоровенный синерог, вернее синерожка, которую дал Толлеру старший конюх, была спокойным животным и, похоже, знала дорогу до дворца. Предоставив ее самой себе, Толлер, пока она тащилась по все более оживленным улицам, постарался достроить картину своего ближайшего будущего, такого, которое понравилось бы Лейну. Он слышал, что одна исследовательская группа пытается создать смесь из керамики со стеклом, достаточно прочную, чтобы заменить бракку при изготовлении мечей и брони. Совершенно очевидно, что это им никогда не удастся, но такая тема нравилась Толлеру больше, чем измерение дождевых осадков, да и Лейну будет приятно узнать, что он поддерживает движение за сохранение бракки. Однако, прежде всего, нужно изобрести способ заслужить одобрение Джессалы. Когда делегация ученых миновала центр города и пересекла Битранский мост, дворец и его окрестности заняли весь горизонт. Отряд преодолел 4 концентрических крепостных рва, которые пестрели цветами, скрывающими их боевое назначение, и остановился у главных ворот. Ленивой походкой приблизились стражники, похожие в тяжелом вооружении на огромных черных жуков. Пока их командир усердно сверялся списком имена гостей, Один копьеносец подошел к Толлеру и, не говоря ни слова, начал грубо рыться среди скатанных в трубку плакатов в его корзинах. Закончив, он остановился, сплюнул на землю и обратил свое внимание на стенд, привязанный поперек крупа и сползший на задние ноги синерога. Он дернул отполированную деревянную стойку с такой силой, что синерог боком толкнул его. «А ты куда смотришь?» – прорычал стражник, бросив на Толлера злобный взгляд. «Не можешь управиться со своим рассадником, Блох?» «Я новый человек», – твердил себе Толлер, – «и не дам втянуть себя в свару». Он улыбнулся и сказал: «Ей просто хочется приласкаться к тебе». Губы копьеносца беззвучно шевельнулись, и он угрожающе двинулся на Толлера. Но в этот момент начальник стражи подал группе сигнал проходить. Толлер послал скакуна вперед и вернулся на свое место позади экипажа Лейна. Мелкая стычка со стражником слегка его возбудила, но не испортила настроение. Все-таки приятно осознавать, что ты вел себя достойно. Посчитав этот инцидент ценным упражнением в искусстве избегать лишних неприятностей, в котором Толлер намеревался совершенствоваться всю оставшуюся жизнь, он поудобнее устроился в седле и, целиком отдавшись мерной поступе синерога, обратился мыслями к предстоящему делу. Толлеру всего лишь один раз, еще маленьким ребенком, бывал в Большом дворце и смутно помнил радужный зал, где должно было состояться заседание совета. Он не рассчитывал, что зал окажется таким же огромным и повергающим в трепет, как ему запомнилось. Но это было главное деловое помещение во дворце. И то, что именно там решили провести сегодняшнее заседание, говорило о многом. Очевидно, король Прат считал заседание важным, и Толлера это несколько озадачивало. Всю жизнь он слышал мрачные предупреждения сторонников сохранения, подобных брату, об исчезающих ресурсах Бракки, но на повседневной жизни Колкурона это никак не сказывалось. Правда, в последние годы случались периоды дефицита энергетических кристаллов и черной древесины, и цена на них непрерывно росла, но всегда находились новые запасы. При всем желании Толлер не мог представить себе, чтобы естественная кладовая целой планеты не смогла удовлетворить потребности людей. Делегация ученых въехала на возвышенность, где располагался дворец, и Толлер увидел на главном переднем дворе множество экипажей, а среди них и кричащий яркий фаэтон магистра Гло. Трое мужчин в серой одежде стояли около фаэтона и, заметив кортеж Лейна, выступили ему навстречу. Вначале Толлер узнал низенького тщедушного Ворндаласиста, затем Датхуна, руководителя секции Халвелла, и, наконец, угловатого Борета Харгета, начальника разработки вооружений. Все трое выглядели нервными и подавленными, и едва Лейн сошел на землю, бросились к нему. «Беда, Лейн», — сказал Харгет, кивая на фаэтон Гло. «Посмотри на нашего уважаемого руководителя». Лейн нахмурился. «Ему нехорошо?» «Да нет, скорее я сказал бы, что он никогда в жизни не чувствовал себя лучше». «Ты что, хочешь сказать, что...» Лейн подошел к фаэтону и рывком открыл дверцу. Магистр Гло, который сидел мешком, опустив голову на грудь, встрепенулся и растерянно оглядел присутствующих. Наконец, взгляд его бледно-голубых глаз остановился на Лейне, и он улыбнулся, продемонстрировав обломки нижних зубов. «Рад видеть тебя, мой мальчик», — сказал он. «Уверяю тебя, это будет наш день. Мы добьемся своего». Толлер спрыгнул со своего скакуна и долго привязывал его, повернувшись спиной к остальным, чтобы скрыть веселое настроение. Он несколько раз видел Гло и куда более пьяным, но никогда еще столь очевидно, столь комично беспомощным. Контраст между румяным, беззаботно счастливым Гло и его шокированными, мертвенно-бледными помощниками делал ситуацию еще забавнее. Все их планы устроить грандиозный демарш на совещании теперь быстро и болезненно пересматривались. Толлер ничего не мог с собой поделать и откровенно наслаждался тем, что другой человек вызвал порицание, которое так часто доставалось ему, а особенно тем, что в нарушителях оказался сам магистр. «Магистр, совещание вот-вот начнется», — сказал Лейн, — «но если вы не расположены, мы могли бы, возможно, не расположен». «Это еще что за выражение?» Наклонив голову, Гло вылез из экипажа и встал неестественно прямо. «Чего мы ждем? Идемте занимать места». «Хорошо, магистр». С загнанным видом Лейн подошел к Толлеру. «Квейт и Локранан возьмут схемы и стенд. А тебя я хочу оставить здесь, у кортежа, чтобы посторожить. Чему ты так радуешься?» «Ничему», – быстро сказал Толлер. «Абсолютно ничему». «Ты что, не понимаешь, как много зависит от сегодняшнего дня?» «Для меня сохранение Бракки тоже важно», – как можно искренне ответил Толлер. «Я только Толлер Маракайн». Магистр Гло, расставив руки и вытаращив глаза от радостного возбуждения, направлялся к Толлеру. «Я и не знал, что ты здесь. Как поживаешь, мой мальчик?» Толлер слегка удивился, что магистр Гло вообще его узнал, не говоря уже о столь радостном приветствии. «Я в добром здравии, магистр». «Да, выглядишь ты что надо». Гло наконец дошел до него, обнял за плечи и развернул лицом к остальным. «Посмотрите, какой славный парень. Он напоминает мне меня самого, когда я был юн». «Мы должны немедленно занять места», – забеспокоился Лейн. «Мне не хотелось бы вас торопить, но...» «Ты совершенно прав. Не нужно откладывать момент нашей славы». Гло нежно стиснул Толлера, обдав его винным перегаром. «Идем, мой мальчик, расскажешь мне, чем ты занимался в Хаффангере». Лейн нетерпеливо шагнул вперед. «Мой брат не входит в состав делегации, магистр. Ему полагается остаться здесь». «Чепуха. Мы все вместе». «Но он не в сером». «Это не имеет значения, если он в моей личной свите», — сказал Гло с подчеркнутой кротостью, показывая, что не потерпит никаких возражений. «Идемте». Толлер переглянулся с Лейном, пожал плечами, снимая с себя ответственность, и вся группа двинулась к главному входу. Толлер был рад неожиданному развлечению, но тем не менее по-прежнему решительно намеревался установить хорошие отношения с братом. Он собирался как можно сдержаннее вести себя во время заседания и сохранять спокойствие, какое бы представление не устроил магистр Гло. Не обращая внимания на любопытные взгляды встречных, Толлер прошел во дворец вместе с Гло, стискивающим его руку, и изо всех сил старался поддерживать светскую беседу, отвечая на расспросы старика, хотя все его внимание поглотила окружающая обстановка. Дворец по совместительству являлся резиденцией Калкаронской администрации, из-за чего напоминал город в городе. Коридоры и парадные дворцовые покои заполняли люди с серьезными лицами, всем своим видом показывающие, что их заботы не заботы простых граждан. Толлер не мог даже предположить, в чем заключаются их обязанности и о чем они вполголоса разговаривают. Он буквально утопал в роскоши мягких ковров и драпировок, картин и скульптур, вычурных сводчатых потолков. Даже самые неброские двери были вырезаны из единых кусков стеклянного дерева, и над каждой из них мастер, наверное, трудился целый год. Магистр Гло, конечно, привык к атмосфере дворца, но Лейн и остальные были заметно подавлены и держались группкой, как солдаты на вражеской территории. Наконец они подошли к огромной двустворчатой двери, охраняемой парой привратников в черных доспехах. Гло первым вступил в огромное эллипсовидное помещение за ней, а Толлер отстал, чтобы пропустить вперед брата. Впервые, будучи взрослым, он взглянул на знаменитый радужный зал, и у него перехватило дыхание. Купол зала был целиком изготовлен из квадратных стеклянных панелей, поддерживаемых сложной решеткой из бракки. Большая часть их была голубой и белой, цвета неба и облаков, но 7 панелей, расположенных одной изогнутой полосой, повторяли цвета радуги, и от этого свода струилось необычное переливчатое сияние, в котором все вокруг сверкало цветными огоньками. В дальнем фокусе эллипса, на верхнем ярусе возвышения, стоял большой трон без украшений, чуть ниже 3 трона поменьше для принцев, которые должны были присутствовать. В древние времена все принцы являлись сыновьями правителя, но с расширением пределов страны и с общим ее развитием вошло в практику допускать на некоторые правительственные посты потомков по боковой линии. Благодаря придворной распущенности таких отпрысков было достаточно, и обычно среди них удавалось найти подходящих людей. В нынешнем царствовании только Лэд-Дравор и бесцветный Пауч, распорядитель общественных фондов, действительно являлись сыновьями короля. Перед тронами радиальными секторами располагались места для представителей сословий, чьи занятия охватывали весь диапазон от искусства и медицины до религии и образования неимущих. Делегация ученых заняла средний сектор в соответствии с традицией, существовавшей со времен Битрана IV, полагавшего, что научные знания – это тот фундамент, на котором Кулкорон построит будущую Всемирную империю. За последующие века стало очевидным, что наука уже изучила все, что заслуживало изучения относительно устройства и функционирования Вселенной, и влияние битранской идеологии сошло на нет. Но ученые сословия пока еще сохраняли свой статус, несмотря на оппозицию более прагматичных умов. Толлера восхитило, как магистр Гло, этот низенький и пухлый человечек, откинув большую голову и выпятив живот, прошел по залу и уселся перед тронами. Остальные участники делегации ученых тихо устроились сзади, обмениваясь робкими взглядами с сидящими в соседних секторах. Народу оказалось больше, чем ожидал Толлер. В общей сложности человек 100, и в остальных делегациях присутствовали секретари и советники. Толлер, испытывавший теперь глубокую благодарность за свой сверхштатный статус, уселся позади ассистентов-вычислителей Лейна и ждал начала мероприятия. Какое-то время слышались лишь кашель и отдельные нервные смешки, но вот, наконец, прозвучал церемониальный горн, и через отдельные двери за подиумом в зал вошли король Прат и три принца. В свои 60 с лишним лет правитель был высок и строен, и выглядел прекрасно, несмотря на молочно-белый глаз, который он отказывался прикрывать. Но хотя Прат в одеянии кровавого цвета, поднимающийся на высокий трон, представлял собой весьма импозантное и царственное зрелище, внимание Толлера привлекли могучие, медленно переливающиеся мышцы принца Лэд-Дравора. На нем была белая кираса из сложенного во много слоев проклеенного льняного полотна, которые придали форму идеального мужского торса. Но, судя по видимым частям рук и ног принца, кираса не приукрашивала то, что скрывала. У Лэд-Дравора было гладкое породистое лицо с темными бровями, и всем своим видом он показывал, что не имеет ни малейшего желания присутствовать на заседании совета. Толлер знал, что принц лихой вояка, побывавший в сотнях кровопролитных сражений, и испытал острый укол зависти, заметив явное презрение, с которым Лэд-Дравор оглядел собрание перед тем, как опуститься на центральный трон второго яруса. Сам Толлер мог только мечтать о подобной роли, роли военного принца, которого против воли отозвали с опасной передовой для разбора всяких штатских пустяков. Троекратно стукнув об пол жезлом, церемонимейстер дал сигнал к началу заседания. Прат, знаменитый своим пренебрежением к придворному этикету, немедленно заговорил. «Благодарю вас, что пришли сюда сегодня», – сказал он, используя принятый в Кулкороне высокий стиль. «Как вы знаете, предмет сегодняшнего обсуждения – возрастающая нехватка браки и энергетических кристаллов. Но прежде чем выслушать ваши доклады, я желаю рассмотреть другой вопрос, даже если окажется, что значение его для безопасности империи минимально». Я не имею в виду сообщения из различных источников о том, что Птерта якобы резко увеличила свою численность за этот год. Я думаю, это мнимое увеличение, и объясняется оно тем, что наши армии впервые действуют в тех районах мира, где вследствие естественных условий Птерта всегда водилась в больших количествах. Я приказываю магистру Гло предпринять тщательное расследование, которое обеспечит нас более надежной статистикой, но в любом случае для тревоги нет повода. Принц Лэд-Дравор уверяет, что существующих средств и противоптертового оружия более чем достаточно, чтобы справиться с любым осложнением. Гораздо большим поводом для нашего беспокойства являются слухи о гибели солдат в результате контакта с пострадавшими от Птерты. Эти слухи, кажется, идут из подразделений 2-й армии Соргского фронта, и они быстро распространились, как это случается с подобными вредоносными выдумками, на востоке до самого Лунглского и на западе до Ярулфакского театров военных действий. Прат сделал паузу и наклонился вперед, сияя своим бельмом. Подобное паникерство вредит нашим национальным интересам куда больше, чем двукратное или даже троекратное увеличение численности птерты. Все сидящие в этом зале знают, что птертоз не передается ни при физическом контакте, ни каким-либо другим путем. Долгом каждого присутствующего здесь является быстрое и решительное подавление вредоносных россказней, утверждающих обратное. Мы должны сделать все, что в нашей власти, чтобы укрепить здоровый скептицизм в умах неимущих. И в этом отношении я особо обращаюсь к учителю, поэту и священнику. Толлер огляделся и увидел, как предводители нескольких делегаций кивают и записывают. Он удивился, что король лично занимается таким незначительным делом, и на какой-то момент даже подумал, что в этих диких слухах есть зерно истины. Рядовые солдаты, моряки и летчики, как правило, народ флегматичный, однако, с другой стороны, они в большинстве своем невежественны и легковерны. Да и вряд ли, по сравнению с предшествовавшей эпохой, появились новые основания бояться птерты. «Основному предмету обсуждения», — говорил король Прат. «Записи управления портов показывают, что в 2625 году наш импорт бракки из 6 провинций составил всего 118 426 тонн. Общий объем падает уже 12-й год подряд. Производство пекона и халвела тоже, соответственно, снижается. О местных урожаях нет данных, но предварительные оценки не такие обнадеживающие, как обычно. Между тем, военное и промышленное потребление, особенно кристаллов, продолжает расти. Очевидно, мы вступаем в критический период, угрожающий благополучию страны, и следует разработать меры для решения этой проблемы. Принц Ледровор, который начал беспокоиться еще при заключительных словах, тотчас вскочил. «Ваше Величество, не хочу показаться невежливым, но, признаюсь, я теряю терпение от всей этой болтовни о нехватке и исчезающих ресурсах. Истина в том, что браки сколько угодно, нам ее хватит еще на века. Есть огромные, нетронутые леса бракки. Реальная проблема в нас самих. Нам не хватает решимости обратить взгляд на страну долгих дней, выступить в поход и подчинить себе то, что принадлежит нам по праву». Собрание охватило возбуждение, которое король Прат прекратил поднятием руки. Толлер выпрямился, внезапно встревожившись. «Я не стану поощрять разговоры о выступлении против Хамтефа», — сказал Прат, повысив голос. Ледровор повернулся к нему лицом. «Рано или поздно этому суждено случиться, так почему бы не сейчас?» «Повторяю, разговора о большой войне не будет». «В таком случае, Ваше Величество, я прошу разрешения удалиться», заявил Ледровор почти дерзким тоном. «Я не могу внести никакого вклада в обсуждение, которое лишено элементарной логики». Прат только по птичьи тряхнул головой. «Изволь сесть на место и обуздать свое нетерпение. Твое вновь обретенное уважение к логике еще может пригодиться». Он улыбнулся присутствующим, как бы говоря, «даже у короля есть проблемы с непослушным потомством», и предложил принцу Чаккелу высказать соображения по уменьшению промышленного потребления энергетических кристаллов. Пока Чаккел говорил, Толлер расслабился, но не сводил глаз с Ледровора, который развалился на троне всей своей позой, преувеличенно изображая скуку. Толлера весьма заинтересовала мысль о войне с Хамтефом, которую принц считал желательной и даже неизбежной. Об этой экзотической стране было известно немногое. Она находилась на дальней стороне мира, и тень верхнего мира не падала на нее. Следовательно, дни там не прерывались малой ночью. Старые и сомнительные точности карты показывали, что Хамтеф по размерам ничуть не меньше Калкаронской империи и столь же плотно населен. Немногим удавалось проникнуть туда и благополучно вернуться, но все путешественники в один голос описывали обширные леса Бракки. «Резервы там вообще не истощаются», — говорили они, «потому что хамтевцы считают смертным грехом прерывать жизненный цикл дерева. Они извлекают ограниченное количество кристаллов, просверливая небольшие отверстия в камерах сгорания, а черную древесину получают исключительно из деревьев, умерших естественной смертью. Эта баснословная сокровищница и в прошлом привлекала калкаронских правителей, но они никогда не пытались завоевать Хамтеф. Он находился слишком далеко, а хамтефцы имели репутацию свирепых, стойких и весьма одаренных воинов. Считалось, что их армия была единственным потребителем запасов кристаллов в стране, и было точно известно, что она великолепно оснащена пушками, то есть в совершенстве овладела одним из самых экстравагантных способов, когда-либо придуманных для расходования кристаллов. Они жили очень обособленно и отвергали любые коммерческие или культурные контакты с другими нациями. По общему мнению, цена, которую так или иначе придется заплатить при попытке завоевать Хамтеф, окажется слишком высокой, и Толлер считал само собой разумеющимся, что такая ситуация – часть неизменного, естественного порядка вещей, но услышанное только что глубоко и лично его заинтересовало. Социальные перегородки в Колкороне не позволяли в нормальных обстоятельствах члену какой-либо профессиональной семьи пересекать барьеры. Толлер, неудовлетворенный тем, что родился в сословии ученых, предпринимал много неудачных попыток поступить на военную службу. Его не принимали, и это унижало юношу, так как он знал, никаких препятствий вступлению в армию не возникло бы, если бы он происходил из массы неимущих. Он был готов служить рядовым солдатом на самом опасном форпосте империи, но человек его общественного положения не мог получить статус ниже офицерского, каковую честь ревниво охраняла военная каста. Все это, как понял теперь Толлер, характерно для страны, следующей привычным многовековым курсом. Война с Хамтефом вызвала бы глубокие перемены в Колкороне, однако и король Прат не мог вечно занимать свой трон. В не слишком отдаленном будущем его вполне вероятно мог наследовать Ледравор, а когда это случится, старый порядок будет сметен. Толлеру казалось, что Ледравор может непосредственно повлиять на его судьбу, и эта перспектива вызывала у него прилив неясного возбуждения. Он ожидал, что заседание совета будет скучным и рутинным, а оно оказывалось важнейшим событием в его жизни. Тем временем смуглый, лысеющий и пузатенький принц Чаккел завершил свое вступительное слово заявлением, что ему нужно вдвое больше Пикона и Халвелла для продолжения жизненно важных строительных проектов. «Похоже, ты не понял цели настоящего собрания», – слегка раздраженно прокомментировал Прат. «Могу я напомнить, что ожидал услышать твои соображения о том, как уменьшить поставки?» «Мне очень жаль, Ваше Величество», – ответил Чаккел упрямым тоном, противоречившим его словам. «Сын простого дворянина, он выдвинулся благодаря сочетанию энергии, хитрости и честолюбия, и в верхних эшелонах колкоронского общества ни для кого не было секретом, что он лелеял надежду дожить до таких перемен в правилах наследования трона, какие позволили бы одному из его детей взойти на престол. Эти надежды и то, что он был главным соперником Ледравора за обладание производными Бракки, поддерживало между ними постоянно тлеющую вражду. Но в данную минуту они объединились. Чаккел сел и скрестил руки, показывая, что никакие его соображения по поводу сохранения Бракки не придутся по вкусу королю. «Кажется, не все понимают чрезвычайную серьезность проблемы», – строго сказал Прат. «Я должен подчеркнуть, что страну в ближайшем будущем ожидает острая нехватка жизненно важного продукта. Я требую более конструктивного отношения к вопросу от моих соправителей и советников. Вероятно, серьезность положения дойдет до вас, если я дам слово магистру Гло. Он расскажет о достигнутом на сегодняшний день прогрессе в области искусственного производства Пикона и Халвелла. Хоть мы и рассчитываем здесь на многое, остается, как вы услышите, пройти еще немалый путь, и это требует от нас соответствующего планирования. Слушаем тебя, магистр Гло». Последовала долгая пауза, а затем Боррит Харгет во втором ряду сектора ученых на глазах у всех протянул руку и хлопнул магистра Гло по плечу. Гло испуганно вскочил, и кто-то справа от Толлера тихо прыснул. «Простите, Ваше Величество, я собирался с мыслями», – неестественно громко сказал Гло. «В чем заключался ваш вопрос?» Принц Ледоровор досадливо прикрыл лицо рукой, и тот же человек справа от Толлера, осмелев, хихикнул громче. Толлер, грозно нахмурясь, повернулся к нему, и веселость этого типа чиновника в медицинской делегации Тансфо сразу иссякла. Терпеливо вздохнув, король пояснил. «Мой вопрос, если ты почтишь нас своим вниманием, имел целью узнать, как обстоят дела с Пиконом и Халвеллом, на какой мы стадии?» «А, да, Ваше Величество, ситуация действительно такая, как я докладывал вам во время нашей последней встречи. Мы сделали ряд больших шагов, небывалых шагов, в извлечении и очистке как зелененьких, так и пурпурных. Нам есть чем гордиться. Все, что нам осталось на нынешнем этапе, так это усовершенствовать способ удаления примесей, которые замедляют взаимодействие кристаллов. Это, как сейчас выясняется, будет делом трудным». «Ты противоречишь сам себе, Гло. Достигли вы прогресса в очистке или нет?» «Небывалого прогресса, Ваше Величество. То есть, в какой-то степени. Осталось подобрать растворители, температуры и сложные химические реакции. Нас задерживает отсутствие надлежащего растворителя». «Не иначе, как старый дурак сам его вылокал», — сказал Ледоровор Чаккелу, нисколько не стараясь приглушить голос. Присутствующие рассмеялись, но как-то обеспокоенно. Большинство членов Совета никогда не сталкивались со столь явным оскорблением человека, занимающего высокое положение магистра. «Довольно». Молочно-белый глаз Прада несколько раз сузился и расширился. Тревожный знак. «Магистр Гло, когда мы беседовали несколько дней назад, ты дал мне понять, что сможешь начать производство чистых кристаллов в ближайшие 2-3 года. Теперь ты что же, говоришь другое?» «Он сам не понимает, что говорит», — с ухмылкой вставил Ледоровор, презрительно оглядев сектор ученых. Толлер резко выпрямился и расправил плечи, стараясь поймать взгляд Ледоровора, хотя внутренний голос умолял его не забывать о новых намерениях, шевелить мозгами и не лезть на рожон. «Ваше Величество», — сказал вам, «этот вопрос очень сложный», — сказал Гло, игнорируя Ледоровора. «Мы не можем рассматривать проблему энергетических кристаллов в отрыве от всего остального. Даже если бы уже сегодня мы имели неограниченные запасы кристаллов, остается еще, как бы это сказать, древесина браки. Наши плантации. На созревание посадок уходит 6 столетий и, ты хочешь сказать, 6 десятилетий? По-моему, Ваше Величество, я и сказал 6 десятилетий, но у меня есть другое предложение, которое я прошу позволения предложить вашему вниманию». Гло слегка шатался, а голос его вибрировал. «Я имею честь представить на ваше рассмотрение замысел, устремленный в будущее, который обеспечит небывалые перспективы для нашей великой нации. Через 1000 лет наши потомки будут вспоминать ваше правление, девясь и благоговея при мысли о том, что...» «Магистр Гло», — голос Прада прозвучал недоверчиво и сердито. «Ты болен или пьян?» «Ни то, ни другое, Ваше Величество. Тогда хватит болтать о будущем и ответь на мой вопрос о кристаллах». Некоторое время Гло ловил ртом воздух, а его грудная клетка вздулась, натянув свободный серый халат. «Боюсь, я все-таки слегка нездоров». Он схватился рукой за бок и с шумом упал в свое кресло. «Мой старший математик Лейн Маракайн представит вам факты за меня». Толлер с растущей тревогой смотрел, как брат встал, поклонился в сторону возвышения и дал сигнал ассистентам Квейту и Лукранану вынести вперед наглядные материалы. Они лихорадочно суетились, устанавливая стенд и развешивая плакаты, которые упорно скручивались, и пришлось их разглаживать, чтобы удержать на плоскости. Пауза затянулась, и даже вялый принц Пауч начал ерзать. Толлер с беспокойством увидел, что Лейн дрожит от волнения. «Что ты хочешь нам сказать, Маракайн?» – дружелюбно спросил король. «Не предстоит ли мне в мои годы вновь очутиться в школьном классе?» «Графики помогут нам, Ваше Величество», – сказал Лейн. «Они иллюстрируют факторы, определяющие». Пока он демонстрировал основные особенности ярких диаграмм, конец его реплики стал почти не слышен. «Тебя не слышно!» – раздраженно бросил Чаккел громче. «Где твои манеры?» – съязвил Лэд-Дровор, поворачиваясь к нему. «Разве так обращаются к молоденькой застенчивой девушке?» Многие в публике, подыгрывая, громко заржали. «Ох, зря я это делаю!» – подумал Толлер, вскакивая. Кровь ударила ему в голову. Калкаронский этикет диктовал, что вмешаться и ответить на вызов – а оскорбление всегда считалось вызовом, брошенной третьей стороне, значит усугубить первоначальный позор. И это показывало, что оскорбленный слишком труслив, чтобы защитить свою честь. Лейн часто говорил, что долг ученого оставаться выше подобных неразумных обычаев, и старый этикет более подобает дрочливым животным, чем мыслящим людям. Зная, что брат не сможет и не захочет отвечать на вызов Лэд-Дровора, а также и то, что ему нельзя открыто вмешаться, Толлер пошел по единственному остававшемуся пути. Он выпрямился, выделившись среди безучастно сидящих вокруг, и подождал, пока принц заметит и поймет его угрожающую позу. «Довольно, Лэд-Дровор. Король ударил по подлокотникам трона. Я хочу услышать, что скажет этот крикун. Продолжай, Маракайн». «Ваше Величество, я...» Лейн так отчаянно дрожал, что трепыхался халат. «Постарайся успокоиться, Маракайн. Я не хочу длинного изложения. Достаточно, если ты скажешь мне, через сколько лет, по твоей экспертной оценке, мы сможем выпускать Пикон и Халвелл». Лейн сделал глубокий вдох, стараясь взять себя в руки. «В подобных вопросах делать предсказания невозможно. Скажи мне, как считаешь лично ты». 5 лет хватит? Нет, Ваше Величество. Лейн украдкой бросил взгляд на магистра Гло и умудрился придать своему голосу некое подобие решительности. Если мы в 10 раз увеличим расходы на исследования, и нам повезет, мы, возможно, сумеем произвести пригодные для употребления кристаллы лет через 20. Но нет никакой гарантии, что мы вообще когда-либо этого добьемся. Есть лишь один разумный и логичный курс для страны в целом, и он заключается в том, чтобы полностью запретить вырубку бракки на следующие 20-30 лет. В этом случае я отказываюсь слушать подобную чушь. Лэд-Дровор вскочил и стал спускаться с возвышения. Я сказал: «Девушка, я ошибся. Это старуха. Подбери юбки и удирай отсюда, старуха, и забери с собой свои палочки и бумажки». Лэд-Дровор шагнул к стенду и, толкнув его ладонью, опрокинул на пол. Посреди поднявшегося гвалта Толлер покинул свое место и на негнувшихся ногах прошел вперед, чтобы встать ближе к брату. Король с возвышения скомандовал Лэд-Дровору сесть на место, но голос его утонул в гневных восклицаниях Чаккела и общем волнении зала. Церемонимейстер постучал по полу жезлом, однако в результате шум только возрос. Лэд-Дровор посмотрел прямо на Толлера светлыми горящими глазами и, словно не заметив его, обернулся к отцу. «Я действую в ваших интересах, Ваше Величество!» – прокричал он голосом, от которого в зале установилась мертвая тишина. «Ваших ушей более не должны касаться такого рода разглагольствования наших так называемых мыслителей». «Я вполне в состоянии самостоятельно принимать решения», – строго возразил Прат. «И напоминаю тебе, что здесь заседание Высшего Совета, а не ринг для твоей замызганной солдатни». Лэд-Дровор упрямо стоял, презрительно глядя на Лейна. «Последнего рядового Калкарона я уважаю больше, чем эту позеленевшую старуху. Его открытое неповиновение королю усилило тишину под стеклянным куполом, и в этой напряженной тишине Толлер услышал собственный голос, бросающий вызов. Со стороны человека его положение, по собственной инициативе, Бросить прямой вызов члену семьи монарха было сродни государственной измене, караемой смертью. Но он мог завуалировать его, чтобы спровоцировать нужную реакцию. «Похоже, старуха является любимым эпитетом принца Леддравора», сказал он Ворндалусисту, сидевшему рядом. «Он что, всегда так осторожен в выборе противника?» Сист побледнел, отодвинулся и съежился, отчаянно пытаясь не иметь ничего общего с Толлером к тому моменту, когда Леддравор обернется, чтобы посмотреть, кто это сказал. Впервые увидев Леддравора вблизи, Толлер заметил, что его физиономия с крепкой челюстью абсолютно лишена морщин и напоминает лицо статуи, как будто лицевые мышцы не имеют нервов и не могут двигаться. На этом нечеловеческом лице не отражалось никаких эмоций, и лишь по глазам можно было догадаться, что происходит за широким лбом. В данный момент они скорее недоверчиво, чем сердито оглядывали молодого человека, отмечая все детали его сложения и одежды. «Кто ты?» – наконец произнес Леддравор. «Или правильнее спросить, что ты за фрукт?» «Меня зовут Толлер Маракайн, принц, и я горжусь тем, что я ученый». Леддравор бросил взгляд на своего отца и улыбнулся, желая показать, что ради сыновнего долга он готов стерпеть самую гнусную провокацию. Толлеру не понравилась эта улыбка, возникшая в одно мгновение, словно отдернулась драпировка и не затронула остального лица. «Что ж, Толлер Маракайн, — сказал Леддравор, — это счастье, что в доме моего отца не носят личного оружия». «Остановись», — внушал себе Толлер. «Ты настоял на своем, и против всех ожиданий это сходит тебе с рук». «Счастье?» – переспросил он самым любезным тоном. «Для кого же?» Улыбка Леддравора не дрогнула, но глаза его потеряли прозрачность и стали похожи на отполированные бурые гальки. Он шагнул вперед, и Толлер приготовился принять удар. Но в этот момент их неожиданно прервали. «Ваше Величество!» – воскликнул магистр Гло и встал, накренясь. Он был страшно бледен, но говорил с неожиданной живостью и звучным голосом. «Я умоляю вас, ради блага нашего любимого Колкорона, выслушать предложение, о котором я говорил ранее. Не дайте временной слабости помешать мне изложить план, последствия которого выйдут далеко, за пределы настоящего или близкого будущего, и от выполнения которого зависит само существование нашей великой нации». «Тише, Гло». Король Прат тоже поднялся и уставил на Леддравора указательные пальцы обеих рук, как бы сосредоточив в них всю силу своей власти. «Леддравор, сейчас же вернись на свое место». С бесстрастным лицом Леддравор несколько секунд выдерживал взгляд короля, а потом отвернулся от Толлера и медленно направился к возвышению. Толлер вздрогнул, когда брат сжал ему руку. «Чего ты добиваешься?» – прошептал Лейн, испуганно вглядываясь в лицо Толлера. «Леддравор убивал людей и за меньшее». Юноша отряхнул рукой, освобождаясь. «Я покуда жив. И ты не имеешь права встревать вот так». «Прими мои извинения», – сказал Толлер. «Мне показалось одним оскорблением больше, одним меньше. Ты знаешь, что я думаю о твоем ребяческом». Лейн замолчал на полуслове, потому что к нему подошел магистр Гло. «Мальчик не виноват. Я сам был горяч в его годы», – тяжело дыша сказал Гло. Ослепительный свет, бивший сверху, освещал его взмокший лоб. От старика разило винным перегаром. «Магистр, вам лучше сесть и успокоиться», – негромко заметил Лейн. «Нет необходимости подвергаться дальнейшим». «Нет, это вы сядьте». Гло показал на два ближайших кресла и подождал, пока Лейн и Толлер не плюхнутся в них. «Ты хороший человек, Лейн, но я совершенно напрасно взвалил на тебя задачу, для которой ты не совсем подходишь. Настало время быть дерзким, время дерзких прозрений. Это то, что завоевало нам уважение древних королей». Толлер, ставший болезненно чувствительным к каждому движению Леддравора, заметил, что принц продолжает перешептываться со своим отцом. Потом оба уселись, и Леддравор тут же обратил задумчивый взгляд на Толлера. По едва заметному кивку короля, церемонимейстер стукнула пол жезлом, чтобы утихомирить присутствующих. «Магистр Гло». Голос Прада звучал теперь угрожающе спокойно. Я приношу извинения за неучтивость, проявленную к членам твоей делегации, но я также требую, чтобы время совета не тратилось на легкомысленные предложения. Итак, если я разрешу тебе изложить нам существенные моменты твоего великого плана, сделаешь ли ты это быстро и сжато, не добавляя новых огорчений к этому и без того не слишком удачному дню? Охотно. В таком случае начинай. Я как раз собираюсь сделать это, Ваше Величество. Гло в полоборота повернулся к Лейну, подмигнул ему, надолго закрыв глаз, и зашептал. «Помнишь, ты говорил, что я парю выше и вижу дальше? У тебя появится причина поразмыслить о своих словах, мой мальчик. Твои графики рассказали мне то, чего ты сам не понимал, но я...» «Магистр Гло», — сказал Пратт, — «мы ждем». Гло важно поклонился и заговорил высоким стилем, церемонно жестикулируя. «Ваше Величество, у ученого есть много обязанностей, и ответственность его тоже велика. Его разум должен не только объять прошлое и настоящее, но и осветить дороги будущего. Чем темнее оказывается эта дорога, тем выше». «Дальше, Гло, дальше». «Хорошо, Ваше Величество. Мой анализ ситуации, в которой сегодня находится Колкорон, показывает, что трудности с получением браки и энергетических кристаллов не преодолеть, пока лишь самые мощные и далеко идущие меры не отвратят национальную катастрофу». Голос Гло страстно задрожал. «Я твердо убежден в том, что проблемы, осаждающие нас, будут расти и множиться. Поэтому мы должны соответствующим образом расширять свое могущество. Если мы собираемся сохранить статус первой нации мира, мы должны обратить свой взор не на всякую мелочь у наших границ с их скудными ресурсами, а к небу. Над нами висит целая планета, верхний мир, которая ждет, подобно спелому плоду, чтобы его сорвали. В наших силах разработать средства полета туда, и...» Конец предложения утонул во взрыве смеха. Толлер, чей взгляд был прикован ко взгляду Ледровора, повернул голову, услышав сердитые выкрики справа, и увидел, что за медицинской делегацией Тансфо встал прелат Балаунтар и с перекошенным от гнева ртом обвиняющим жестом указывает на Гло. Борет Харгет перегнулся через Толлера и схватил Лейна за плечо. «Заставь старого дурака сесть», – злобно прошипел он. «Ты знал, что он задумал?» «Конечно, нет». Узкое лицо Лейна страдальчески сморщилось. «И как мне его остановить?» «Сделай что-нибудь, а то мы все окажемся идиотами». «Давно, что мир и верхний мир имеют общую атмосферу», – разглагольствовал Гло, демонстративно не замечая беспорядок, вызванный его словами. «Архивы Зеленой горы содержат подробные чертежи воздушных шаров, способных подняться». «Именем церкви повелеваю тебя прекратить кощунственные речи», – прокричал прелат. Он покинул свое место и наступал нагло, набычившись и качая головой, как болотная птица. Толлер, лишенный религиозного чувства, инстинктивно понял, что церковник – ревностный сторонник учения о переселении душ, в отличие от многих старших клириков, служивших церкви на словах и в основном из корыстных соображений. Балаунтар действительно верил, что после смерти душа путешествует в верхний мир, воплощается в новорожденного ребенка и в конце концов возвращается в мир тем же путем в рамках бесконечного цикла существований. Гло отмахнулся от Балаунтара как от мухи. «Основная трудность лежит в области нейтрального тяготения в середине полета, где, конечно, разность между холодным и теплым воздухом не будет иметь никакого действия. Эту проблему можно решить, снабдив каждый корабль реактивными трубками, которые...» Гло вдруг замолчал, потому что Балаунтар внезапным рывком преодолел оставшееся до магистра расстояние и, взметнув колышащееся черное одеяние, зажал ему рукой рот. Толлер, не ожидавший, что клирик применит силу, вскочил с кресла и, схватив Балаунтара за костлявые запястья, прижал ему руки к бокам. Гло с хриплым стоном схватился за горло, а Балаунтар попытался вырваться, но Толлер легко, как соломенное чучело, поднял его и опустил в нескольких шагах от магистра, заметив при этом, что король снова встал. Смех в зале стих, вновь воцарилась напряженная тишина. «Ты, Балуунтар смотрел на Толлера, и губы его нервно подергивались. «Ты прикоснулся ко мне». «Я защищал своего хозяина», — ответил Толлер, понимая, что грубейшим образом нарушил этикет. Он услышал приглушенный звук и, обернувшись, увидел, что глоб блюет в подставленные ко рту ладони. Черное вино просачивалось сквозь пальцы, пачкало халат и капало на пол. Король заговорил громко и ясно. Каждое его слово было подобно взмаху лезвия. «Магистр Гло, не знаю, что я нахожу более отвратительным, содержимое твоего желудка или содержание твоей речи. Ты и твоя компания немедленно избавят меня от своего присутствия, и я предупреждаю тебя здесь и сейчас, что как только справлюсь с более важными вопросами, я серьезно и не спеша обдумаю твое будущее». Гло отнял руки от рта и попытался говорить, двигая вверх-вниз бурыми осколками зубов, но сумел лишь прохрипеть что-то бессвязное. «Уберите его с моих глаз», — сказал Прат, переводя тяжелый взгляд на Прилата. «А ты, Балуунтар, получаешь выговор за физическое нападение на одного из моих министров, несмотря на то, что тебя спровоцировали. По этой причине тебе не в чем упрекнуть молодого человека, который тебя сдержал, хотя он действительно производит впечатление невежи. Вернись на свое место и сиди там молча, пока магистр ученых и его свита фигляров не покинут зал». Король сел и уставился прямо перед собой, а Лейн и Борит Харгет подошли к Гло и повели его к главному выходу. Толлер обошел Ворндала Систа, который, стоя на коленях, вытирал пол собственным халатом и помог двум ассистентам Лейна поднять упавший стенд и собрать схемы. Когда он выпрямился со стендом под мышкой, он осознал, что принц Ледравор, должно быть, получил необыкновенно сильный нагоняй, поскольку все это время молчал. Он взглянул в сторону возвышения и увидел, что Ледравор, развалившись на своем троне, смотрит на него внимательным, сосредоточенным взглядом. Толлер, подавленный коллективным стыдом, тут же отвел взгляд, но все же успел заметить, как губы Ледравора тронула улыбка. «Чего ты ждешь?» – дернул его Сист. «Убирай графики, пока король не решил содрать с нас шкуру». Обратный путь по коридорам и приемным дворца показался вдвое длиннее, чем раньше. Хорошо, хоть Гло настолько оправился, что вскоре смог идти самостоятельно. Новость о том, что ученые попали в немилость, похоже, волшебным образом опережала их и обсуждалась вполголоса во всех группах, мимо которых они проходили. С самого начала Толлер чувствовал, что магистр Гло не в силах исполнять свои обязанности на заседании, но он не предвидел, что будет втянут в такую катастрофу. Король Прат славился терпимостью и неформальным подходом к ведению дел, но Гло умудрился до такой степени перейти границы, что будущее всего сословия оказалось под угрозой. И более того, план Толлера поступить когда-нибудь в армию рухнул в зачаточном состоянии от того, что юноша повздорил с Ледравором. Принц имел репутацию человека, который ничего не забывает и не прощает обид. Дойдя до главного переднего двора, Гло выпятил живот и самодовольно прошествовал к своему фаэтону. Там он остановился и обернулся к остальным членам группы. «Что ж, вышло не так уж плохо, верно? По-моему, я могу сказать, не покривив душой, что заронил зерно в душу короля. Что скажете?» Лейн, Харгет и Датхун обменялись изумленными взглядами, но Сист ответил без промедления. «Вы совершенно правы, магистр». Гло кивнул ему в знак одобрения. «Ведь это единственный способ выдвинуть радикально новую идею – заронить зерно, дать ему прорасти». Толлер отвернулся, вновь готовый рассмеяться, несмотря на все, что произошло, и понес стенд к своему синерогу. Он укрепил ремнями деревянную раму поперек крупа скакуна, забрал свернутые плакаты у Квейта и Локранана и приготовился к отъезду. Солнце прошло немногим более половины пути до восточной кромки Верхнего мира. Унизительное испытание оказалось милосердно коротким, и он еще мог потребовать поздний завтрак, как первый шаг к спасению остатка дня. Толлер уже поставил одну ногу в стремя, когда рядом появился брат. «Какая муха тебя укусила?» – сказал Лейн. Твое поведение во дворце было из ряда вон даже для тебя». Толлер почувствовал досаду. «Именно мое?» «Да. За считанные минуты ты сделался врагом двух самых опасных людей в империи. Как тебе это удается?» «Очень просто», – ледяным тоном ответил Толлер. «Я веду себя как мужчина». Лейне безнадежно вздохнул. «Мы еще поговорим, когда вернемся на Зеленую гору». «Не сомневаюсь». Толлер вскарабкался на Синерога и отправился вперед, не дожидаясь кортежа. По дороге в квадратный дом его раздражение постепенно улеглось, когда он подумал о незавидном положении брата. По вине магистра Гло будущее сословие было под вопросом, но его самого назначал король и сместить мог только король. Любая попытка копнуть под магистра воспринималась бы как подстрекательство к бунту. Да и в любом случае Лейн питал слишком глубокую личную привязанность к Гло, чтобы критиковать его даже за глаза. Когда станет известно, что Гло предложил послать корабли на Верхний мир, все, кто связан с магистром, сделаются объектами насмешек, а Лейн еще больше замкнется, уйдет в свои книги и графики. Между тем, положение ученых, владеющих Зеленой горой, будет ухудшаться день ото дня. К тому времени, когда Синерог дотрусил до многофронтонного дома, Толлер утомился от отвлеченных размышлений, тем более, что ему очень хотелось есть. Он не только пропустил завтрак, но практически не ел и накануне. И теперь в желудке у него было отчаянно пусто. Юноша привязал Синерога у загородки и, не дав себе труда снять с него поклажу, быстро прошел в дом, намереваясь отправиться прямо на кухню. Второй раз за утро он внезапно столкнулся с Джессалой. Она пересекала холл в направлении западной гостиной. Прищурившись от солнца, бьющего из-под арки, она улыбнулась, и хотя улыбка длилась одно мгновение, которое понадобилось ей, чтобы разглядеть Толлера, но произвела на юношу удивительное воздействие. Он словно впервые увидел Джессалу. Фигурка богини, глаза яркие, как солнце, и на миг у него мелькнуло необъяснимо острое ощущение, что он упускает даже не какие-то возможности, а самый смысл своей жизни. Ощущение это пропало так же быстро, как появилось, но оставило Толлера в странно возвышенном и печальном состоянии. «А, это ты», – холодно сказала Джессала, – «я приняла тебя за Лейна». Толлер улыбнулся и решил, не откладывая, попробовать наладить конструктивные отношения с Джессалой. Обманчивое освещение. «А почему ты так рано?» «Совещание прошло не так, как планировалось. Были неприятности. Лейн тебе все расскажет. Он уже едет». Джессала наклонила голову и отодвинулась, чтобы свет ее не слепил. «А почему ты не расскажешь? Уж не из-за тебя ли это случилось?» «Из-за меня?» «Да, я советовала Лейну и близко не подпускать тебя к дворцу». «Ну, возможно, ему не меньше, чем мне. Надоели твои бесконечные советы». Толлер попытался остановиться, но, увы, не смог. «Возможно, он жалеет, что женился на сухой деревяшке вместо настоящей женщины». «Благодарю. Я дословно передам Лейну твое замечание». Губы Джессала ехидно изогнулись, показывая, что она вовсе не уязвлена, а даже рада, что такая реакция может привести к отлучению Толлера от квадратного дома. «Вероятно, твое представление о настоящей женщине воплощено в шлюхе, которая ожидает тебя в настоящий момент в твоей постели». «Возможно», – проворчал Толлер, пытаясь скрыть, что напрочь забыл о своей вчерашней знакомой. «Следи за языком. Фелиса не шлюха». В глазах от Джессалы мелькнули искорки. «Ее зовут Фера. Фелиса или Фера, но она не проститутка». «Не стану спорить о терминах», – сказала Джессала, и тон ее стал легким, спокойным, выводящим из себя. По словам повара, ты разрешил своей гостье заказывать себе все, что пожелает. «Если количество еды, которое она поглотила за утренний день, о чем-то говорит, я считаю, тебе повезло, что не придется содержать ее в браке». «Отчего же?» «Придется. Увидев возможность рассчитаться», Толлер сделал это рефлекторно и довольно опрометчиво, даже не подумав о последствиях. «Утром я как раз хотел тебе сказать, что дал Фере статус жены-стажерки. Я уверен, скоро ты научишься радоваться ее присутствию в доме, и мы все станем друзьями. А теперь извини, я должен». Он улыбнулся, наслаждаясь выражением недоверия на лице Джессалы, а затем повернулся и развязанной походкой направился к главной лестнице, стараясь скрыть свое немое изумление по поводу того, как круто могут изменить жизнь всего лишь несколько секунд гнева. Меньше всего на свете ему была нужна ответственность за жену даже четвертой степени, и оставалось лишь надеяться, что Фера отвергнет предложение, которое он обязался сделать.